Впрочем, он не был педант в этом случае и не стал бы настаивать на своем. Он только не умел бы начертать в своем уме другой дороги сыну. Он мало об этом заботился. Когда сын его воротился из университета и прожил месяца три дома, отец сказал, что делать ему в Верхлеве больше нечего, что он уже даже Обломова отправили в Петербург, что, следовательно, и ему пора. А отчего нужно ему в Петербург? Почему не мог он остаться в Верхлеве и помогать управлять имением? Об этом старик не спрашивал себя. Он только помнил, что когда он сам кончил курс ученья, то отец отослал его от себя. И он отослал сына. Таков обычай в Германии. Матери не было на свете, и противоречить было некому. В день отъезда Иван Богданович дал сыну 100 рублей ассигнациями. «Ты поедешь верхом до губернского города», — сказал он. «Там получи от Калинникова 350 рублей, а лошадь оставь у него. Если ж его нет, продай лошадь, там скоро ярмарка, дадут 400 рублей и не на охотника. До Москвы доехать тебе станет рублей 40, оттуда в Петербург 75, останется довольно. Потом как хочешь. Ты делал со мной дела, стало быть, знаешь, что у меня есть некоторый капитал, но ты прежде смерти моей на него не рассчитывай, а я, вероятно, еще проживу лет 20». Разве только камень упадет на голову? Лампада горит ярко, и масла в ней много. Образован ты хорошо, перед тобой все карьеры открыты. Можешь служить, торговать, хоть сочинять, пожалуй, не знаю, что ты изберешь, к чему чувствуешь больше охоты. «Да я посмотрю, нельзя ли вдруг по всем», — сказал Андрей. Отец захохотал изо всей мочи и начал трепать сына по плечу так, что и лошадь бы не выдержала. Андрей, ничего. «Ну, а если не станет уменья, не сумеешь сам отыскать, друг, свою дорогу? Понадобится посоветоваться, спросить. Зайди к Рейнгольду, он научит». «О, — прибавил он, подняв вверх пальцы и тряся головой, — это... Он хотел похвалить, не нашел слова. «Мы вместе из Саксонии пришли. У него 4-этажный дом. Я тебе адрес скажу». «Не надо, не говори», — возразил Андрей. «Я пойду к нему, когда у меня будет 4-этажный дом. А теперь обойдусь без него». Опять трепанье по плечу. Андрей вспрыгнул на лошадь. У седла были привязаны 2 сумки. В одной лежал клеенчатый плащ, и видны были толстые, подбитые гвоздями сапоги, да несколько рубашек из верхлевского полотна, вещи купленные и взятые по настоянию отца. В другой лежал изящный фрак тонкого сукна, мохнатое пальто, дюжина тонких рубашек и ботинки, заказанные в Москве в память наставлений матери. «Ну», — сказал отец. «Ну», — сказал сын. «Все?» — спросил отец. «Все?» — отвечал сын. Они посмотрели друг на друга молча, как будто пронзали взглядом один другого насквозь. Между тем около собралась кучка любопытных соседей посмотреть с разинутыми ртами, как управляющий отпустит сына на чужую сторону. Отец и сын пожали друг другу руки. Андрей поехал крупным шагом. «Каков щенок! Ни слезинки!» — говорили соседи. «Вон 2 вороны так и надседаются, каркают на заборе. Накаркают они ему, погоди уже». «Да что ему вороны? Он на Ивана Купала по ночам в лесу один шатается. К ним, братцы, это не пристает. Русскому не сошло с рук». «А старый нехрист хорош», — заметила одна мать. «Точно котенка выбросил на улицу, не обнял, не взвыл». «Стой! Стой, Андрей!» — закричал старик. Андрей остановил лошадь. «А-а-а, заговорило, видно, ретивое», — сказали в толпе с одобрением. «Ну?» — спросил Андрей. «Подпруга слаба, надо подтянуть. Доеду до Шамшовки, сам поправлю. Время тратить нечего, надо засветло приехать». «Ну?» — сказал, махнув рукой отец. «Ну?» — кивнув головой, повторил сын и, нагнувшись немного, только хотел пришпорить коня.